клянусь, что ни пощады, ни милосердия не будет», — глухо и зловеще подчеркнула Марианна. «Ох, ну не прятала я его, не ховала», — завыла баба. «Ушел он, утик». «Как? Куда? Я не отходила от дверей», — вскрикнула Марианна. «Ей-богу, утик! Та чтоб меня гром убил, коли брешу!» Шамкала и била себя в грудь, бледная, с распущенными седыми волосами старуха. «Вот и платье его, а он надел кожух». «Так этот дед в кожухе был он, Тамара?» — перебила бабу, задыхаясь от волнения Марианна. «Он самый!» Марианна, как подстреленная птица, опустила руки. Пистолет выскользнул и упал на землю. Андрей окаменел. Вдруг сверкнула ослепительная молния, и страшный сухой удар грома потряс корчму и оглушил всех. Оцепенение, впрочем, длилось недолго. Андрей прервал его первый. «Эту ведьму, во всяком случае, нужно допытать хорошенько. Словам ее веры давать нельзя. Она, шельма, умеет прикидываться и способна на всякие чертовские штуки. Слушай», — пристукнул он грозно ногой, валявшейся у ног старухи, «если ты мне не откроешь место, где прячется этот шляхтич, если не укажешь тропы, где искать его, то я тебя познакомлю с такими муками, с таким катуванием, каких вряд ли и в пекле найдешь. Встань!» — толкнул он ее под бок сапогом. «Отвечай на все мои вопросы, да только говори правду!» «Пане Джуро», — обратился он к Марианне, «принеси-ка на всякий случай блестящих угольков, да оставь свой кинжал!» Джуро исполнил просьбу своего товарища. Сверкание молнии между тем усиливалось, и раскаты грома с резкими ошеломляющими ударами учащались. Баба завыла и распростерлась на полу. «Да не вой!» — крикнул Андрей. «Говори, куда ездит этот ряженый шляхтич!» «Не знаю! Ой, не знаю! Да чтоб мои дети и внуки...» «Цыть! У тебя корги и детей, черт ма! А вот уж это ты знать должна! Часто ли он к тебе ездит?» «Ну, прежде редко. Был. Давно. А потом чаще стал. Ну, недели две тому назад». «Как раз в то время, когда выехал Мазепа из Гадича», — вставила нервно Марианна. «Ну, а отсюда отправлялся надолго?» «На другой день возвращался, к вечеру. Либо на третий день рано». «Ага, стало быть, он ездил почти двое суток. Одни туда, одни назад. Значит, миль за пять отсюда». «Ну, если там не сидит долго», — поправил Джуро. «Верно. Значит, миль от трех до пяти. Но ты, ведьма, скажи, куда он именно ездит? Не знаешь? Да ведь ты с ним подлая в стачке. Но где он?» «Да не знаю он, не знаю. Пропади я пропадом». «И пропадешь», — подтвердил хладнокровно Андрей. «А ну-ка, Джуро», — пригласил он Марианну, «сыпь ей этого червонного золота за пазуху». Марианна поднесла к лицу старухи раскаленные угольки в миске. «Ой, рятуйте!» — завопила та и повалилась в ноги, корчась и судорожно ударяя себя в грудь кулаками. «На Бога не знаю! На всех святых не знаю! Видела только, что он в ту сторону ездит, на північ». «Пожалуй, что и не знает», — шепнула Марианна. «А что же, он все на одном коне ездит? Или переменяет? Или пешком отсюда ходит?» — выпытывал все у старухи Андрей, подчеркивая каждую фразу и тряся ее за подбородок рукой. «Меняет! Коня меняет!» — выкрикивала по слогам баба. «А вот мы это проверим сейчас. Вот лихтар стоит. Зажги его!» — указал он Марианне, настоявший на столе фонарь. В комнате было совершенно темно. Мигали только окна зловещим огнем, словно у мертвеца открывались глаза. Да дождь с возрастающим шумом и звяком бил в пузыри и уцелевшие стекла.